полностью сформироваться, как личность, способная на развитие в уже взрослом возрасте. И у него получилось. Елена подталкивала его к этому, как только могла, давала все, что он мог усвоить, фехтование, разнообразнейшие плетения, учебники, рунные алфавиты и их языки, все, к чему только могла заметить хоть малейшую склонность. Но научить выживать стоя на грани, применяя все эти знания, она не могла, никто не мог бы. Жаль, опять же, что с алхимией Сергей не в ладах, ведь за долгую жизнь Архимаг накопила хитрости в ее боевом применении на несколько томов. Окончательно долечив противника, даже пару раз накинув на бессознательное дело диагностирующее плетение, она взвалила его себе на плечо и понесла в лазарет. На руках хочется, но нельзя, точно обидится, пусть и не подаст виду. Ко всему прочему, именно сейчас кое-что в их отношениях изменилось. Елена еще после скоропостижной смерти своего второго ученика приняла решение не привязываться. Да, ей очень нужна правая рука. Да, ей нужен крайне верный разумный. Да, он должен быть сильным. К тому же воспитанным лично ей, чтобы удовлетворять вышеперечисленным критериям. Но привязываться, впускать в сердце рискующего умереть человека, слишком тяжело, точно не после двух смертей, а потом еще семи. Да, еще семеро выжили, но они сломались, по разным причинам: неудачный рейд, разведка, просто жизненная ситуация, сломившая и без того вечно надломленную психику. Да, опять же, Елена отпустила их спокойно. Дети выросли в сильных магов, относительно сильных, недостаточно сильных. И вот, наконец, после 53 лет попыток ей улыбнулась удача. Она наконец смогла вылепить того, кого хотела. Теперь-то риски можно значительно снизить, все, что было можно. Или почти все, Сергей выучил на собственном печальном опыте. Наконец этот миг настал, никак не могла перестать смаковать момент женщина. Через неделю, а может месяц, у нее официально появится правая рука. Омрачает момент только 5-летний, никак не больше, отпуск мага. Но ничего, она давно научилась ждать. А еще, возможно, нет, одернула себя вампирша, рано еще думать о настолько далекой перспективе. Или, Цыпкиш досконально изучила своего, уже практически бывшего ученика. Прекрасно знает его вкусы, реакции на те или иные события, да даже любимый цвет. Полностью отдавая себе отчет в абсолютно всех своих действиях и осознавая реакцию на них парня, она его и учила. Где надо, вызывала гнев. Где надо, обиду, ревность и даже возбуждение, чтобы добиться наилучшего эффекта. Что говорить, если она слегка изменила цвет своей кожи, буквально на четверть тона сделав тот светлее, чтобы стать приятнее для именно его глаза. Начала носить кольца, обязательно белые, плащ теперь просто лежит на плечах, а руки просовываются в рукава лишь когда это действительно нужно. Все, чтобы вызвать привязанность, стать приятнее глазу, неосознанно стать воспринятой, не только как сила, но и как красота. Пусть в данном случае огромные усилия для поддержания образа дают не такой уж весомый результат, но дают. По кирпичику собирают в голове ученика образ авторитета и объекта для подражания. Пусть он и не понимает этого, как видно, ей полностью удалось. Теперь, несмотря на то, что обучение, официально, будет совсем скоро завершено, пришло время передавать все остальное, множество хитростей и нюансов, поджидающих мужчину в дальнейшем. Но сначала обязательно надо немного подтянуть несколько огрехов и заполнить пару небольших пробелов в общем стиле. Да, именно так, кивнула сама себе благороднейший вампир. А вот дальше, только рост объемов доступной магии, пропорциональное улучшение контроля и эффективности сродства со стихиями и полноценное обучение целительству, алхимии, артефакторике, малефицистике, друидизму и даже иллюзиям, несмотря на антиталант, несомненно присутствующий у мага в последнем направлении. А потом, лет через 50, можно будет приступать к развитию остальных стихий из классической четверки. Самое сложное и опасное уже позади, осталось лишь самое долгое. Теперь ведьма абсолютно точно уверена, она выучит архимага, возможно даже младше сотни лет, на пару-тройку годиков. Конец ПОВ. Глава 67. Сознание вернулось рывком, и я резко открыл глаза. Черт, ведь уже успел от этого отвыкнуть. Глубоко вдохнул и медленно выдохнул, оглядываясь по сторонам. Ну да, лазарет. Чего еще можно было ждать после тренировки с архимагом? Сергей Владимирович, очнулись. Из-за ширмы вышел целитель. Геннадий Копченов, один из штатных мастеров-медиков цитадели. Местная, можно сказать, легенда. Занимает свой пост уже лет 300 и прогрессирует крайне медленно. Народ, слышал, целый век как держит тотализатор на тему малейшей смены деятельности или прогресса этого мага, а он упорно замер здесь. Геннадий Иванович, я сел на кровати и кивнул врачу, со мной все нормально, теперь, более чем, ответил доктор. Организм приведен в полный порядок, однако обследование показало, что вы были, как бы сказать, почти прокляты. В смысле, удивился я, в вашем желудке находилось неактивное проклятие, медик задумался, зажевав губу, точно определить цель данной магии сложно, но согласно уравнению леди Дриан, по-другому, к сожалению, посчитать не удалось, ей является репродуктивная система. Большего, прошу прощения, сказать не смогу, мужчина склонил голову в полупоклоне. Ясно, постучал пальцем по коленке я, полагаю, попала эта гадость ко мне вместе с едой. Скорее всего, покивал маг, признаться, у меня нет ни малейшей идеи, как вы могли его подцепить. Поясните, приподнял бровь я. Понимаете, Сергей, вновь немного завис маг, чтобы избавиться от проклятия мы лишь слегка расплели его структуру. После чего ваша агрессивная магия в считанные мгновения выжгла все подчистую. В таком случае встает вопрос, как же так вышло, что оно смогло, закрепиться в организме? Да, довольно странно, кивнул я, ну да ладно, недоброжелателей в Англии я успел уже нажить немало, но не думал, что что-то сможет меня пронять. Благодарю за труд, мастер, буду осторожнее. Не стоит, с улыбкой отмахнулся старичок, выглядящий лет на 40-45. Вы не будете против, если я отправлю описание данного случая в архивы, а я могу вам помешать, улыбнулся я. Сейчас, можете, кивнул маг, формально, вы сейчас не находитесь на службе, так что являетесь лишь гражданином Руси, и соответственно врачебная тайна вас защищает в полной мере. А как удивленно проговорил я, а армейцев, получается, эта тайна не защищает. Как ни удивительно, развел руками старый маг. В ходе боевых действий бойцы на службе получают разнообразнейшие ранения, в связи с чем, с одной стороны, могут рассчитывать на врачебную помощь любой сложности, вплоть до той, которую может оказать лишь архимаг, но с другой, каждый необычный случай тщательно документируется, а после всесторонне рассматривается, для оперативной выработки наиболее простого и эффективного способа лечения той или иной заразы. Ясно, вновь кивнул я, благодарю, никогда не смотрел на целительство с вашей стороны. Да чего уж там, засмущался старый мастер, так что, я могу поделиться документацией с коллегами. Разумеется, Геннадий Иванович, согласился я с просьбой, у вас все, да, Сергей Владимирович, вы полностью здоровы. Госпожа Цыпкиш просила передать вам просьбу явиться в ее кабинет, как очнетесь, теперь точно все. Медик снова ненадолго склонил голову, хорошего дня. И вам, Геннадий Иванович, и вам, ответил я в спину удаляющемуся целителю, погружаясь в медитацию. Так, ладно, раз понять, кто меня проклял не выйдет, то оставим этот вопрос, все равно не найду на него ответ. По крайней мере пока не получу еще какой-нибудь полезной информации. Но вот что обдумать нужно, так это прошедший бой, и понять свои ошибки, если таковые вообще были. Просмотрев скоротечную схватку раз, потом еще и еще, я обнаружил лишь один ярко выраженный недочет, утратил свою глефу в самом начале боя, а в остальном, действовал неплохо. Насколько это вообще было возможно, когда твой противник, архимаг, но, с другой стороны, оно скорее полезно, чем вредно. Целители лечат любые травмы, а полезный опыт еще поди найди. К тому же, думаю, такие бои неплохо показывают, что гордиться еще рано, есть в нашем болоте лягушки покрупнее. Точнее, нет. То, что они есть, это понятно, но вот уяснить подобное сердцем, а не только разумом, дорогого стоит. Поднявшись с кровати, я скинул с себя больничную пижаму и быстро оделся в обнаруженный в тумбочке свой офицерский мундир. Логично, костюм-то, в котором дрался, теперь наверняка ушел на тряпки, а вот форма нашлась. Елена Петровна, я постучался в тяжелую дверь во второй раз за день. Сергей, женщина, сидящая за столом, все так же разбирающая бумаги, подняла глаза, заходи, дежавю. Итак, после пары минут затянувшегося молчания начала учитель, отложив макулатуру в сторону, ты неплохо себя показал. Благодарю, только и оставалось кивнуть мне. Эх, редко от Елены доводится слышать комплименты. Ошибки? Приподняла бровь она. «Ммм», протянул я. «Потерял оружие?» «Да», Архимаг кивнула. «Еще», но тут ее взгляд наткнулся на мое покачивание головой. «В принципе, ты прав. Ошибкой можно назвать только твою реакцию на потерю оружия. Так откровенно теряться в пылу драки нельзя». Начала женщина, постучав ногтем по подбородку и изогнув губы в приятной улыбке. «Тогда что ты планируешь отрабатывать в первую очередь?» «Черт», в очередной раз внутренне поразился я. «Сколько живу в этом мире, но все равно какая-то маленькая частичка, где-то глубоко внутри, во мне осталась от простого человека, которая не перестает восхищаться этим миром и его обитателями». Елена Цыпкиш, вампир, архимаг, ее сила буквально не поддается измерению, просто до одури могущественная волшебница. Сам я могу, к примеру, накрыть огненным штормом где-то 7-8 квадратных километров. Да, он не будет каким-то дико горячим, чтобы спалить, допустим, столь любимые цинскими аристократами личные щиты, даже самые дерьмовенькие. Да, это пламя не сможет плавить сталь, как лед, но это будет огонь, самый настоящий, убивающий и сжигающий все внутри зоны поражения. И эта зона, примерно Шереметьево получается, и это могу уже сейчас я. А что же тогда может Елена? Но, при всем этом, передо мной сейчас спокойно сидит и приятно улыбается просто красивая женщина, наверняка со своими целями, чувствами и личными неприязнями. У нее есть любимые занятия, готов поспорить, вполне обычные, вроде готовки, шопинга или там, ландшафтного дизайна. Есть любимые люди, есть те, кто бесит, но при этом они живы, и женщина не спешит их низводить до атомов. Просто, потому что так нельзя, в ней есть человечность, несмотря на врожденную природу вампира или магию. Казалось бы, тут впору задаваться вопросом, как так, как огромное могущество может уживаться с обыкновенной, повседневной рутиной, обычными увлечениями и чувствами. Но этого вопроса не стоит. Мы просто живем, работаем, делаем общее дело и остаемся людьми, просто потому что так надо. Просто, потому что перспектива стать настоящими монстрами нас пугает. Даже если мы и сейчас можем буквально сжечь весь этот мир. Хм, задумался я. На ближайший год планировал только контроль. Но если на более далекую перспективу, то вот, я выставил руку, повернув ладонь к потолку. Прошла секунда, вторая, третья, десятая, и над ладонью появился небольшой абсолютно черный шар размером с мячик для тенниса. Левый глаз вампирши загорелся красным светом, и женщина принялась с любопытством разглядывать мое творение. Демон Максвелла. Хмм, задумалась она, это что-то из термодинамики? О, вы знаете, удивился я, что-то такое читала, но лень вспоминать. Елена откинулась в кресле. Область, в которую тепловая энергия попасть может, но покинуть уже, никак, вкратце описал я. Интересно, закусила губу вампирша и, выставив палец, запустила с него в небольшой шарик над моей рукой поток воды под огромным давлением. Как и ожидалось, режущая струя в шар попадала, но в нем и осталась, лишь расширяя его. Вода, созданная магией, разрушалась внутри, и эта самая магия шла на подпитку рунного контура. А как? Покивала женщина, и, насколько он может расшириться, до размеров баскетбольного мяча, плюс-минус, я прикрыл глаза, концентрируясь на контроле крайне тяжелого заклинания, даже окружающий воздух, и тот, попадая внутрь этой неосязаемой преграды, может лишь чудовищно быстро нагреваться, но никак не остывать, в теории. Почему? Проблема в том, что на практике какой-нибудь водник вполне может устроить внутри абсолютный ноль, несмотря на чудовищные температуры. Я аккуратно пожал плечами, стремясь даже не шелохнуть руку. «Получается, внутри шара сейчас очень горячо», — покивала женщина, — «открой его». «Ладно», — поморщился я, создавая на его вершине разрыв. В комнату хлынул поток раскаленного воздуха. Правда, крайне быстро остывающего при контакте с окружающей атмосферой. «Вот как», — постучала длинным ногтем по столу вампирша, — «насколько большую область ты можешь создать? Пока только такую». Пожал плечами, неожиданно сложным вышло плетение, настолько, что я не потянул. В итоге пришлось переделывать под руны, которые удержать проще, но гибкость соответственно пострадала. Вот как, задумалась женщина, ясно. Перешлешь мне свои записи, посмотрю, что можно сделать, совершенно неожиданно произнесла волшебница, и сам тоже думай, хорошее боевое плетение может получиться. Даже завис я. То есть Елена сейчас предложила свою помощь в разработке, сама предложила, не после месяца уговоров, как итог которых лишь указала бы на наиболее явные ошибки. В какой момент сломался мир? В смысле, я хочу выдвинуть твою кандидатуру на магистерский экзамен, улыбнулась женщина, для этого тебе нужен достойный шедевр, заготовку которого ты только что показал. Чего? Вновь хлопнул глазами я ж не тяну еще, нет, вполне соответствуешь, еще шире улыбнулась женщина, а грехи, конечно, есть, но они не столь критичны, как ты думаешь. Тактика, арсенал плетения и заклинаний, контроль магии даже без использования глаз, физические кондиции, уровень фехтования, взаимодействие с фамильяром, все на достойном уровне. Единственный спорный момент – запасы магии, но и они вполне проходят по минимальной границе, не говоря уже о том, что рассматриваться будет вся доступная тебе мана. Даже с учетом Виталика, ворон перелетел мне на плечо и привалился к голове. И фамильяр, и то, что ты можешь извлечь ярости, и даже твоя гуань дао, являющаяся нехилым накопителем, покивала вампирша, все это, твое и только твое, так что по мане ты проходишь с огромным запасом. Вот как, прикрыл глаза, в тщетных попытках уложить в голове эту новость, когда, я хотела уже завтра отправить документы, с улыбкой произнесла женщина, но раз у тебя есть такая интересная идея, то, до конца весны, а во, почему так рано, не успею ведь закончить, должен успеть. Елена встала, обошла стол и положила мне руку на плечо, я помогу, серьезно помогу. Неожиданно, после пары мгновений молчания произнес я, нет, Сергей, ничего неожиданного, с нежностью и гордостью, в голосе сказала волшебница, все, обучение закончено. Ты действительно стал самым настоящим боевым магистром магии. Экзамен лишь подтвердит твое право на титул. Я могу хоть прямо сейчас, как учитель, отправить прошение на твою экзаменацию, и уже через неделю ты получишь все нужные регалии, но, я повернулся, чтобы посмотреть на ее лицо. Но лично для меня будет намного лучше, если ты, во-первых, предоставишь бесспорный шедевр, чтобы ни единая душа не смогла высказать свои подозрения на волосатую руку. И, во-вторых, получишь титул в 25 лет. И это правда важно? Да, лишь кивнула Елена, и для тебя, поверь, потом пригодится лишний вес, и для меня. Ладно, мне оставалось лишь пожать плечами, значит сделаем до лета. Я знала, что ты поймешь, женщина, стоя у меня за спиной положила и вторую руку мне на плечи и полминуты, счастливо мурлыкая, аккуратно помяла мне плечи. Да что с ней сегодня? Я от нее такой нежности за все совокупные 8 лет не видел, как за последние 5 минут. Нравится? Шепнули мне на ухо. Да-да, в непонятных и для меня самого чувствах, ответил. Чудно, она легонько похлопала меня по все тем же плечам, подошла к небольшому дивану и села на его, попутно телекинезом доставая из ящика своего стола бутылку с кровью. Черт, что это все означает? Я ведь, натуральным образом начинаю дичиться от такого поведения всегда исключительно делового и прагматичного учителя. В голове набатом бьет, это точно какой-то хитрый план. Она опять что-то задумала, но, я не вижу, чего, когда наши отношения могли успеть измениться. То, что я, по ее словам, теперь могу претендовать на титул магистра, не смешите. Вокруг Елены ежедневно этих магистров крутится, как голубей вокруг памятника Ленину. Что еще? Мои ученики как-то заинтересовали, тоже нет, нечем ребятам привлечь внимание самой Елены Цыпкиш. Да, у Дафны открылось ее гипертрофированное чувство магии и эмоций вместе с этим, но, это все. Да, Елене могло бы быть интересно взглянуть на необычное явление одним глазком, но не больше. Так что же стало, спусковым крючком, решительно непонятно, но факт остается фактом. Елена по какой-то причине решила начать открываться. Итак, раз уж с этим решили, то нарежу еще задач. Ты же не против? Лениво прищурив глаз, спросила она. Только за, мне оставалось только поднять руки. Ну смотри, она быстро сменила позу, откинувшись на спинку дивана и закинув ноги на небольшой столик, стоящий перед ним. Движения вроде и вышли быстрыми, но вместе с тем до крайности грациозными. К тому же в это время она наливала себе кровь в бокал из бутылки, ни капли не пролив, во-первых, оружие. Озаботься парочкой простейших плетений, которые будешь держать на постоянной основе, когда дерешься своей глифой, или любым другим важным для результата боя оружием. Плетение, я скептично приподнял бровь. Не смотри на меня так, хмыкнула дама, я сама не гнушаюсь подобного, как и все мои коллеги, видимо, это был намек на других архимагов. Учтем, я сброшу тебе описание. Также, потрудись все же использовать встроенную в твое оружие подобную функцию, полезно для здоровья, как ты мог заметить. ХММ, я задумался, прикусив губу. Черт, в подобные моменты я всегда рассчитывал на простейший телекинез, волевой, то есть самый быстрый. А тут выясняется, что стоит пользоваться слегка ограничивающей в маневре функцией прилипания к руке моей Гуаньдао. Эти мысли я и высказал архимагу. Что поделать, пожала плечами женщина, придется научиться вовремя включать и выключать эту способность, или вычеркнуть из арсенала рисковые финты с моментами, когда оружия ты не касаешься, прокручивая то по инерции. Думай сам, лично я в случае, если приходится выходить против равного или превосходящего противника, предпочитаю перестраховаться, нежели поразить того чудесами обращения с саблей, но плетение все же используй сразу два или даже три. Именно плетение, поддерживать их все равно для тебя будет проще простого, но вот в достаточной степени укрепить для гарантированного избежания разрушения получится только сейчас. Поэтому о подобном я не намекала раньше. Ясно, только кивнул я. Дальше. Путь Асуры. Ты перестал развиваться в этом направлении, заметив, что я хочу высказаться на этот счет. Елена просто вскинула руку, попросив дать ей сначала закончить. Да, ты научился неплохо черпать из ярости магию, да научился неплохо защищаться туманом, а в редких случаях даже пытаться атаковать, но, это все, ярость для тебя, не больше чем оружие поддержки. Оборачиваешь ей клинок, кулак, ногу, чтобы посильнее вдарить, закрываешь покровом спину, чтобы послабее получить, но не больше, а надо по-другому. И как же, я подался вперед, пока женщина замолчала и сделала глоток из бокала, показательно посмаковав вкус, как это когда-то делал Мордрит. Тот, кто изобрел способ превращения эмоций в силу и добился в этом направлении наибольших успехов, она вновь пожала плечами, пусть ты используешь ярость, а не страх, все равно она должна стать в твоих руках самодостаточным, как оружием, так и защитой, а не просто крепкой преградой и дополнительной кубышкой с магией. Научись призывать больше тумана, сделай так, чтобы он быстрее менял свою форму и не истлевал, если прервать его контакт с телом. Легко сказать, поморщился я, нелегко, но это сделать надо, улыбнулась вампирша, сейчас путь Асуры для тебя, в первую очередь доспех, а должен стать идеальным оружием, ты можешь добиться этого, и еще, научиться черпать силы не только из своей ярости, но и из чужой. Я безмолвно вылупился на женщину, как это ведь ярость, а не страх, к тому же, Мордрит, судя по всему, был искусен в иллюзиях, ну наделал мужик всяких стрёмных крокозябр, пусть даже неосязаемых, ведь основной задачей было напугать супостата, а потом можно и вломить чем потяжелее, используя подаренную врагом силу. «Надо, Сергей, надо», — усмехнулась архимаг, «а для этого, в свою очередь, надо тебе начинать осваивать другую сторону магии разума, стать мозголомом». Я снова поморщился. «Нет, понятно, что это, дело полезное, но, черт, она верно говорит, несмотря на антипатию, магия разума мне нужна в обоих своих проявлениях». Я с неохотой кивнул, глядя в глаза едва не начавшей говорить женщине. «Хорошо», — улыбнулась она, — «идем дальше. Целительство, артефакторика, алхимия, малефицистика, друидизм и иллюзии. Прямо все и сразу», — иронично улыбнулся я. «А почему нет?» — хмыкнула волшебница. «Освой все это на уровне хорошего подмастерья в ближайшие пару лет, большего пока не надо. Ты сейчас все равно больше занят играми с палочками, да амулетиками. Выкинь эту чушь из головы и займись нормальной магией». «Чушь?» — улыбнулся я. «Зачем так резко? Полезные же направления, скорее тупиковые», — скопировав мою улыбку, произнесла вампирша. «Ты — хороший ритуалист. Можешь пользоваться всеми плюсами этих школ на нормальной рунной основе, из которой они и выползли. Ты не замечал, что вершиной развития, что палочкового мага, что Аммёдзи, является воспроизведение все тех же эффектов, но на голой воле. Хочешь сделать этот дурацкий круг длинный в десятилетие, чтобы прийти к тому, что у тебя есть и сейчас?» «Справедливо», — вздохнул я. «А я о чем?» — вновь сделала глоток вампирша. «Ладно, в этом ты меня понял. Теперь последнее. Вуаль теней, не потяну точно», — сразу же ответил я. «Да это-то как раз понятно», — женщина соблазнительно потянулась, постреливая в мою сторону глазками, В чем смысл этого плетения? Вуаль теней, подумал я, вуаль теней, это одно из самых могущественных ныне существующих проявлений магии. Смысл его прост, как палка, полная абсолютная невидимость. Но невидимость непростая, да и не только невидимость, если по-честному. С магом, использующим вуаль, нереально драться. Елена однажды показывала мне ее. Даже мои глаза с трудом фокусируются на цели, спрятанной ей. Она, как европейские маглоотталкивающие чары, только против магов. Противник становится невидим, неслышим, перестает пахнуть. Да даже снег или, там, траву под ногами не приминает. Кроме всего вышеперечисленного, чувство опасности в таких случаях едва ли выручает. И при все при этом, вуаль создана для того, чтобы под ней драться. Ее хрен развеешь, если только сам противник, укрытый ей, не захочет этого. Под нее хрен заглянешь, ведь надо как минимум знать, куда смотреть. А противник не дурак, на месте стоять не будет. И как с таким прикажете драться? Совсем другое дело, что создать ее крайне сложно. Только для архимагов или отдельных уникумов среди магистров. Я, даже с активированными глазами, не смогу совершенно точно. Не мой уровень и все тут. Ладно, но к чему вопрос? Раз вуаль я не тяну, то аналоги. Какие у вуали есть аналоги? Весь функционал точно не скопируешь, но невидимость, точно. Сфера, созданная отцом, после недолгих рассуждений, кивнул я. Она самая, удовлетворенно улыбнулась женщина, но в модификации нового Бобринского. А тот мальчишка еще жив, с двумя-то женами, ухмыльнулся я. Эф, фыркнула Елена, сам-то его перерос ненамного. Конечно жив, кто его отпустит, даже на тот свет. Ну да ладно, возвращаясь к теме, потренируйся с его модификацией, может сможешь упростить под себя, чтобы была возможность использовать ее в драке. Если получится, будет очень хорошо. А нет, обращайся, у меня есть пара идей. Ладно, покивал я, сам справлюсь. Это все? Да, кивнула вампирша, это все. А дальше мы с Еленой, нет, не попрощались и разошлись по своим делам. Мы еще 3 часа просидели просто, общаясь. Удивительное дело, если подумать. Если раньше женщина не особенно подпускала меня к себе, а первое время, когда ее наставничество только началось, я честно старался наладить с ней нерабочий контакт. Нет, опять же, без какого-либо интимного подтекста, просто получше узнать разумного, с которым предстоит работать долгие годы, подружиться. А Елена этому ловко сопротивлялась. Нельзя сказать, что женщина давала категорический отказ на нормальное общение, однако всегда умудрялась построить разговор так хитро, что уже просто невежливо было бы лезть к ней с обычными вопросами. По итогу получалось настолько элегантно, что только через целый год до меня дошло, что это не обстоятельства так складываются, а сама вампирша ловко выдерживает со мной дистанцию. Собственно, осознав этот момент, я и прекратил все свои попытки создания атмосферы в нашем небольшом коллективе, оставив ту в крайне агрессивном состоянии. А сейчас словно плотину прорвало. Почему? Что послужило триггером? Решительно непонятно. Так что мы сидели и общались. Женщина впервые поделилась со мной своими увлечениями, рассказала о хороших знакомых. В смысле не те увлечения, которые кровавые, на уровне. А как тебе больше нравится казнить людей, и не те знакомые, которые полезные, а в смысле для души. Так что я с удивлением узнал, что сама архимаг Елена цепиштащится от фотографии. Причем настолько, что постоянно, насколько хватает времени, таскается по всяким семинарам, форумам и просто тематическим тусовкам фотографов. Обычных фотографов, которые простецы. Париж, Ванкувер, Лион, Рим, Нью-Йорк, Сан-Франциско. Пару раз в месяц, оказывается, женщина точно выделяет себе время для посещения таких вот мероприятий, что для мага ее силы стоит 10 раз прыгнуть тенями и оказаться на другом конце планеты. Так что вампирша оказалась далеко не последним фотографом. Черт, у меня просто в голове это не укладывается, как архимаг может просто ради, да просто, играться с фотоаппаратами, причем пользоваться она предпочитает техникой простых людей, лишь изредка прибегая к магическим снимкам. Удивительно, ничего не скажешь. И это только одна из граней моего учителя, из тех, что открылись мне в этот день. Фотография, сплетни, любимые блюда, смешные вредные привычки, историями о которых женщина щедро делилась. Так что мы просто сидели в этот предновогодний день и заново узнавали друг друга. Странное чувство, абсолютно незнакомое, никогда у меня такого не было. А в самом конце, когда мне уже было бы неплохо показаться дома перед праздником, когда я уже начал раздумываться, как бы потехничнее смыться, Елена это заметила и достала из теневого кармана большую деревянную коробку. «Держи», — несколько неуверенно улыбнулась волшебница, «кинь под елку. С Новым годом, КХМ!» Я капитально так растерялся. «Это что, подарок? Мне? Не от родных, не от мамы с папой, а от кого-то вне семьи? Черт! А ведь действительно, когда мне что-то дарили люди из моего окружения, это... Спасибо! Одно единственное слово, вот и все, на что меня хватило от нахлынувших чувств. Странно, неужели я испытывал потребность от чужого внимания? Да никогда! Я покрепче сжал челюсть, чтобы не допустить на лицо ни капли от этой странной, непонятной, заполонившей разум эмоций. Черт, приятно. Глаза мелькнули красным светом, чтобы заглянуть в коробку. Вот это да, ТЦ, ну что ты как маленький, усмехнулась волшебница, с этаким веселым укором взглянув на меня. КХМ, я немного закашлялся, после чего окунул свое сознание в теневой карман. Так, вытряхнув из красивой коробки подарок для Дафны, мне, пусть и с некоторым трудом, удалось засунуть в нее кое-что другое. Обломок одной из сабель, практически целое лезвие, переломленное мной еще в учебке. Первое поражение Елены в тренировочной схватке со мной. Тогда она совершенно точно не ожидала, что я смогу сломать ее оружие. Да и сам я, если честно, тогда не рассчитывал на результат, но удивление в глазах вампирши точно было не иллюзорным. Так что я сохранил себе на память этот трофей, и почему бы не подарить его наставнице. По себе уже прекрасно понимаю, что успехи учеников – лишь радость для учителя. Вот, с натянутой улыбкой, я вытащил из теней длинную деревянную коробку с небольшим замочком. Такие у нас далеко не редкость, в таких частенько дарит холодное оружие. О, удивил, с улыбкой на губах, покачала головой женщина, и ее глаз также на мгновение засветился красным светом. Хах, я открыто усмехнулся, глядя на действия волшебницы. Елена же неловко улыбнулась в ответ на мою реакцию. Кажется, кто-то, как и я, не очень любит сюрпризы. Глава 68. Ну, ребята, как прошел день? Я улыбнулся, глядя на сидящих на диване в гостиной учеников. Дети пребывали в странной смеси удивления и усталости от приятных, но тем не менее утомительных впечатлений. Оно и неудивительно, сегодня в дом зачастили гости, да и сами родители, то и дело уходили минут на 10-15 поздравить друзей и знакомых. Странная традиция, которая, первое время, и меня выбивала из колеи. Поздравлять с Новым годом у нас принято перед этим самым Новым годом, в обязательном порядке приходя в гости к поздравляемым. То есть, к примеру, чита Пожарских, как я понял из обрывков разговора мамы с кем-то по телефону, заходила к нам днем, пока я был у Елены, и родители также приходили к ним, но уже на пару часов попозже, в свою очередь, принося свои поздравления с пережитым почти прошедшим годом. Довольно странная традиция, непонятно как сформировавшаяся, но имеем, что имеем. При этом, если планируется праздник встречать в определенной компании, предновогодние поздравления обычно исключаются, что, уже в свою очередь, приводит к тому, что Новый год волшебники на Руси. Интересно, а Кощей переименует государство в какую-нибудь империю или что-то подобное, когда наши добьют таки захват власти у простецов, хотя с чего бы, стараются встречать в больших компаниях, собраться там всей большой-большой семьей, или вовсе пойти на один из многочисленных балов. Есть еще вариант для менее денежной публики, Стеклянная площадь в Киеве или ее аналоги в городах поменьше. Там тоже собирается, насколько я знаю, порядочно разумных. Вот такая странная история. Началось все с банальных поздравлений, а в итоге привело к тому, что найти компанию в новогоднюю ночь меньше, чем из 20 разумных, решительно невозможно. Уф-ф-ф, как обычно, взял за всех своих соучеников слово Фред. С одной стороны круто, новые впечатления, все дела. Мальчик неопределенно помахал рукой, но, Мордрит его перетопчи, мы час назад видели настоящего химеролога-малефика мага крови. О, Аркадий Петрович заходил, неиллюзорно удивился я. Этого затворника, насколько я знаю, заставить выползти из своей берлоги может или срочный заказ от армейцев, или, да даже не знаю что, наверное, его так зовут. Несколько сбился с настоя парень, однако быстро завелся вновь, но учитель, Подумать только, мы видели буквально олицетворение тьмы, и он с нами вежливо поздоровался, а не попытался расфасовать по баночкам. Эх, ребята, я тяжело вздохнул, понимаю ваше удивление. Нечто похожее я испытал, когда попал в Англию. Ну да ладно, я хлопнул в ладоши, усилием воли вернув себе позитивный настрой. Если надо, идите собирайтесь. Мы выходим через 30 минут. О, вновь вскинулся Фред. А куда? Праздновать Новый год. Я широко улыбнулся. Я же обещал познакомить вас с семьей. А мы разве не уже? Аккуратно поинтересовался Джордж. Ао, улыбка на моем лице растянулась шире. Еще нет. Не переживайте, вам понравится. Путь в родовой замок, как обычно, много времени не занял. Единственное что... Пришлось пару минут постоять напротив арки, дожидаясь, пока не наступит наша очередь. Странно, обычно основная масса подтягивается ближе к 11, а не на час раньше. Ну да ладно, это все лирика. Зато нам с семейством в который раз довелось полюбоваться на Даниэль за удивленные лица ребятни, когда они наконец поняли, что все эти десятки беловолосых макушек, разбившиеся на небольшие группки уже в саду за высоченными стенами, лебедевы. Полагаю, это было ожидаемо. Но, признаюсь, даже не пытался рассуждать на эту тему, что близнецы, что юная аристократка, привыкли к намного менее многолюдному обществу. Черт, да если немного задуматься, то неожиданно выяснится, что наш клан составил бы, как бы не половину всего высшего света на Альбионе. 80 разумных, из них по меньшей мере 6 десятков, обладатели всех присущих роду чертами, то есть яркими зелеными глазами и платиново-белой шевелюрой. А ведь еще человек эдак 30 просто отсутствуют, на службе, к примеру, или где-то раскиданы по командировкам. В общем, у детей, в очередной раз, случился культурный шок. «Ам-эм-эм», протянула Дафна, «стоило нам войти в донжон замка, учитель, можно пару вопросов?» «Конечно», я кивнул, осматриваясь по сторонам. «Ну да, все как обычно предпочитают кучковаться на улице. Все же, что ни говори, а замок – это замок. Он, в первую очередь, создан для того, чтобы не даться супостату, а только потом ради комфортной жизни. Не самые широкие коридоры, выкрашенные в светлые оттенки ради визуального расширения пространства. Многочисленные растения в горшочках, бойницы филигранно вписанные в общий стиль. Но все равно большой толпе внутри не очень комфортно, если не говорить о больших залах. А что это за место? В смысле, удивился я. Ну, это крепость. Она чья вообще? Наша, несколько не впопад ответил я. Чья же еще? Этот замок, третий оплот нашего рода. У вас есть еще два. Широко раскрыв глаза, воскликнул Фред. Нет, я покачал головой, изначально... Крепость на этом месте носила название Орешек и принадлежала она моим предкам. Однако, грустно улыбнулся, она была до основания разрушена еще во время войны с сибирскими шаманами. Потом замок был восстановлен в еще большем великолепии, но 300 лет назад обстоятельства так сложились, что это место было взято уже жрецами в осаду. Крепость не пала, но была порушена настолько, что проще было доломать и построить заново. Так и появился этот замок. Во время Второй мировой, или как мы ее называем, Великой войны, эти стены снова попытались взять приступом, но полностью безуспешно. Даже за первое кольцо враг не прошел. Такие дела. А во, по-новому осмотрелся Фред. А как замок теперь называется? Да собственно, я покачал головой, никак. По документам, это все тот же Орешек, однако он был разрушен, так что для нас это место – просто оплот, без определенного названия. Место, в которое всегда можно прийти, пожить сколько надо, к примеру. Ну и праздновать что-то мы предпочитаем тоже здесь. Удивительно, наконец подал голос Джордж, этот замок, он же больше Хогвартса. Так только кажется, я улыбнулся, он вдвое меньше школы. Но если считать еще и сады с химерами, внешние стены, которые также накрываются своим, отдельным крепостным щитом, то... действительно по размерам выходит где-то близко. И, продолжил парень, много таких замков, не понял, ну, есть же другие могущественные семьи, рода или кланы, пояснил мальчик. А ты об этом, усмехнулся я, довольно много. Смотри, вдоль юго-восточной границы протянута целая цепь из похожих сооружений. Их там 30 принадлежат они армии. Потом, еще 10 стоит на западе. Еще, у каждого из 33 благороднейших, наподобие вашей их священных 28, по такому вот замку тоже имеется, дабы держать марку. Ну и, полагаю, 3-4 штуки имеются у несколько потерявших в силах семей. «Как это потерявших?» – спросил Фред. «Ну», – протянул я, – «владение подобными сооружениями разрешены лишь для высшей аристократии. У нас есть, как я уже говорил, такой орган государственного управления, как Совет 33. Соответственно, в него входит 33 разумных, представляющих там свои семьи, самые могущественные рода, если хотите. Так вот, маги, заседающие в Совете, получают последнее повышение в табеле о рангах, великие князья и княгини. Только обладатели этих титулов имеют право строить свои личные крепости на территории магической Руси, точнее в глубине территории. Если кто-нибудь захочет на свои ресурсы выстроить на границе себе домик в виде крепости, никто мешать не будет. Но подобное – редкость. Насколько я знаю, всего несколько раз такое было. А почему? Опасно, я пожал плечами. Относительно недавно произошел наглядный инцидент. Цинская великая семья подмяла под себя одно из их укреплений. В итоге не прошло и двух месяцев, как мы это дело взяли штурмом. Кстати, мне довелось участвовать в той операции. Там я и посидел. А во, широко раскрыли глаза дети. Но очередной сеанс просвещения прервал раздавшийся у меня за спиной восклик. «Хо, Сережка, ты?» – едва не кричал мужчина, широко расставив руки в стороны. «Привет, привет, дядь Саш!» – я широко улыбнулся, скопировав выражение лица старшего родственника. «А ты, смотрю, все не меняешься. Стабильность – признак мастерства». Не переставая демонстрировать ровные ряды белых зубов, произнес мужчина. «Дядя Саша, все такой же высокий, крепко сложенный мужчина. Платиновый блондин, носящий довольно длинные, как у меня, волосы до поясницы, заплетенные в тугой, но объемный хвост. Яркие, живые, зеленые глаза, лицо, без каких-либо шрамов. В последний раз мы виделись, черт, целую вечность назад, еще перед штурмом той злополучной Цинской крепости. Не спорю, я поднял руки, но об этом потом. Итак, дядя, позволь тебе представить моих учеников». Дафна Гринграсс, я указал рукой на девочку, и Джордж, и Фред Уизли, произнес, перейдя на английский: «Дети, позвольте представить, мой родной дядя, прекрасный человек, искусный маг, известный боец и просто мужчина в самом расцвете сил, Александр Сергеевич Лебедев». «Ох, ну ты прям засмущал», в пику словам, ни капли не смутившись, продолжил жизнерадостно улыбаться родственник, глядя на детей: «Маленькая леди, молодые люди, как вы слышали, Александр Лебедев, рад знакомству». Вдоволь наглядевшись, он им просто кивнул. Дафна Гринграсс, девочка склонила голову перед магом: «Очень приятно с вами познакомиться. Близнецы, согласно заранее проведенной мной небольшой лекции по основам нашего этикета, повторили свои представления за девочкой». «Ну, дядь Саш, как жизнь? Чудесно!» – воскликнул мужчина, разведя руки в стороны. «Я неделю назад защитил 7-е мастерство. Слышал уже? О, поздравляю!» – я улыбнулся. «Прости, но не довелось». «Стоп, в смысле 7-е? У тебя же их 4 было». «Вот именно что было». Подняв указательный палец, продолжил фонтанировать жизнерадостностью родственник: «За последние 1,5 года я, да будет тебе известно, мой юный племянник, подтвердил свою без сомнения высочайшую квалификацию в алхимии, магии крови и ритуалистике. Сильно, мне оставалось только уважительно покивать, особенно насчет алхимии. Не так уж и просто, это если цензурно, магу». Мои глаза мелькнули багрянцем. Воды, холода, теней и молнии, то есть стихийнику-боевику, заполучить мастерскую степень в ремесленной специальности. «А у тебя какие новости?» Он отлевитировал нам по бокалу с шампанским, подносы с которыми стояли чуть ли не на каждом шагу, и детям по стакану сока. «Ну», — протянул я, — «из глобального, про учеников ты знаешь». «А, точно, сегодня Елена сказала, что через месяц-два выдвинет мою кандидатуру на магистра». «Пфф», — Макс реагировал мгновенно, выплюнув шампанское на пол: «От таких новостей, кха, чего?» «Да-да», — я улыбнулся, — «ты правильно расслышал. Елена Цепиш решила выдвинуть меня на магистра после нашей с ней схватки». «А ведь точно», — мужчина прикрыл глаза, прислушиваясь к своим ощущениям, — «у тебя же сейчас меньше половины резерва». «Есть такое», — вздохнул я, — «довольно поганое ощущение. Чем-то похоже на боль в мышцах после хорошей тренировки, особенно, если тренировка эта проходит после долгого перерыва. Однако, момента, когда организм привыкнет к постоянным нагрузкам и перестанет сигналить после каждого занятия, не наступит никогда. Но только так объемы магии увеличиваются. Но, чем больше резерв, тем, соответственно, медленнее он восстанавливается. Нет, этот процесс, конечно, тоже ускоряется со временем, но значительно медленнее развивается относительно остальных параметров. К сожалению, сейчас я на том уровне, когда для полного восстановления резерва, если не заработал полноценное истощение, требуется от 17 до 20 часов. Впоследствии, примерно на уровне крепкого магистра, когда рост резерва и сродства со стихиями замедлится, этот параметр должен будет выровняться до, опять же, примерно 7-8 часов. По крайней мере, прадед Олег и Елена, имея примерно схожие объемы, восстанавливаются за, плюс-минус, этот срок. Эх, скорее бы он наступил. Закончив серьезные разговоры и завуалированное хвастовство, мы с дядей наконец смогли нормально поболтать. Конечно, было видно, что мужика слегка смущал факт присутствия рядом моих учеников, а следовательно, и необходимость разговора на английском, но он быстро втянулся. Черт, как же давно я не видел этого жизнерадостного балбеса. И плевать, что он старше меня почти на 10 лет. Разговор плавно переходил с одной темы на другую, родственник делился своими новостями, я своими. К нам то подходили, то мы сами присоединялись к другим незаметно образовавшимся группкам по интересам. С точки зрения формального этикета, конечно, влезать в чужой разговор, тот еще моветон, но, не чужие ведь друг другу разумные. Так время неспешно шло, я пребывал в приятной компании, учеников удалось пристроить к более-менее подходящим им компаниям. Полночь приближалась, залы и коридоры наполнялись все пребывающими и пребывающими членами рода. Разумеется, пребывали и дети, в смысле, подростки. В общем, ребята незаметно разошли в разные стороны и прилипли к своим ровесникам. Казалось бы, что могло пойти не так, но периодически поглядывая, то в сторону близнецов, то девочки, у меня сформировалось стойкое ощущение, что младшие родственники воспринимают англичан, как каких-то диких обезьянок, слабых, беспомощных, глупеньких, не разбирающихся даже в самых банальных вещах, удивляющихся с простого телекинеза и не способных поддержать разговор на простейшие и общеизвестные темы. Близнецы-то этого, судя по всему, не поняли и активно просвещали ребятишек о своих любимых приколах на основе зельеварения, все еще не осознавая, что сработают их ириски гиперязычники разве что на совсем-совсем маленьких волшебников, магия которых не сможет задавить раздражитель ни количеством, ни качеством. Народ же постарше способен, думаю, есть такие пачками без какого-либо эффекта. И это на фоне других присутствующих здесь ребят. Вот, к примеру, Димка, мой троюродный племянник. Мальчик подает большие надежды своим умом и непреодолимой страстью к алхимии. Ему сейчас 14 лет, как и близнецам, однако, в нем магии в 7 раз больше, чем во всех моих учениках вместе взятых, пробуждена прана и полностью структурировано сознание. Знания в выбранной области также на достойном уровне, как и контроль. Сейчас он трудится над технологией быстрого выращивания оружейной древесины, то есть реально быстрого, когда за месяц саженец проходит путь, обычно занимающий лет 20-30. Правда, побочным эффектом является небольшая бесплодная пустошь в радиусе 50 метров, вокруг быстро вымахавшего растения, но, это уже вполне себе шедевр, в 14 лет. И вот на таком фоне близнецы хвастаются своими изобретениями и смешными шутками. Кровопролитные пилюли, серьезно, это правда шутка, а не какие-то проклятия, или вот, блевательные батончики. В общем, не поняли ребят мои младшие родственники. Признаюсь, заслуженно. Так что, к моему сожалению, близнецы служили этой ночь скорее клоунами, с которыми общались, чтобы послушать их, а потом обсудить в своей компании то, что они говорили и посмеяться.